Глава 10. Неделя тянулась долго. Даже улитка быстрее добралась бы до финиша, чем наступили выходные. Понедельник показался мне бесконечным, несмотря на то, что я посетила кружки по итальянскому и по писательскому мастерству. Во вторник и четверг сходила на бокс. Я планировала вернуться в обычную учебную суету, периодически боксировать и изредка выходить с девочками на прогулки. В среду, правда, получила очередной отказ и весь вечер просидела за книгой. Отказы приходили в ответ на письма, направленные еще до первого замечания о том, что мои герои словно из картона, и об отсутствии у них эмпатии. Редактируя первую книгу и иногда возвращаясь к продолжению новой, я, признаюсь, боялась. Просто дрожала при мысли о том, что после отправки исправленной рукописи снова получу отказы. Что недостоверно передам эмоции, что не заинтересуюсь сюжетами ни издателей, ни читателей. Но толку от страха не было. Не писать я не могла. Книги стали частью меня. Приближалась суббота. В детстве мама всегда устраивала мне сюрпризы на дни рождения, грандиозные, несмотря на то, что на праздник заглядывали только соседские дети. Мама звала их, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Чутье подсказывало, что она задумала что-то и в этот раз. Реймонд не выходил на связь, и почему-то от этого в груди возникало незнакомое неприятное чувство. Каждый раз, когда я смотрела на экран телефона без уведомлений, в груди разрасталась всепоглощающая пустота, ощущение для меня было новым и раздражающим. Даже Аштон почти не показывался, а ведь я привыкла к тому, что на переменах мы вместе ходим в кафе. Как же это неприятно привыкать к кому-то. А еще курение вредной привычкой называют. Любая зависимость вредит здоровью. Вот вывод текущей недели. В пятницу нам сообщили дату первой репетиции постановки в театральном кружке. 10 ноября. Мы с Аштоном пересеклись на собрании, и я снова порадовалась, что роль Гамлета досталась именно ему. Аштону всегда удавалось рассмешить меня и разрядить любую обстановку, и я ожидала, что работать с ним в паре будет легко. Приближалась суббота, мой день рождения. Девочкам я и слова не сказала о надвигающемся празднике. Я планировала покататься на машине по округе, купить себе холодный кофе и продолжить писать роман на берегу озера. В общем, идеальный день. Но утром субботы я поняла, что мои планы никого не интересуют. Стоило мне выйти из комнаты, как я получила щедрую порцию конфетти прямо в лицо, чуть не заработав сердечный приступ. Девочки выстроились вдоль лестничного пролета с воздушными шариками черного цвета. Я невольно рассмеялась. «С днем рождения, Офелия! Ура!» — крикнули соседки хором. «Пойдем вниз, там еще один сюрприз!» Брианна взяла меня под локоть и стащила по лестнице. На кухонном столе стоял двухъярусный черный торт, декорированный свежими ягодами. Дори в спешке обожглась, пока зажигала свечи с надписью «С днем рождения», подхватила угощение и пошла мне навстречу. «Давай, Колман, загадывай желание!» — с улыбкой потребовала она. Я глубоко вдохнула, закрыла глаза, представила свои книги на полках книжных магазинов и задула свечи. «Какие планы?» — Брианна положила руку мне на плечо, а второй потрепала волосы. «Ничего особенного. Планировала выпить кофе за написанием новой главы», — уныло протянула я. Тут раздался звонок в дверь. «Открой», — сказала мне Ирма и кивнула. «Наверняка к тебе». Я поплелась к выходу, шлепая тапками. «Аштон?» «Привет», — ослепительно улыбаясь, Аштон держал в руках гигантский букет белых роз. «С днем рождения!» «Ну откуда, девочки?» «Только тссс». Аштон приложил палец к губам. «И вот, это тебе». Я взяла протянутую бумажку. «Сертификат на 30 кофейных напитков в Starbucks?» Я прыснула. «Что может быть лучше?» «Спасибо!» «Я рад, что угадал с подарком. И... приглашаю тебя на второе свидание. Давай обсудим это на репетиции, хорошо?» Слово «свидание» резануло по ушам. «Жду с нетерпением». Аштон отсалютовал. «Ладно, мне пора. Если что, я живу через один дом от тебя». Я поставила цветы в вазу и пошла приводить себя в порядок, включив фоном свой плейлист. Играла альтернативная версия песни «Black Black Heart». Натягивая рубашку, я пританцовывала, так что не заметила, как вошла Брианна. «Офелия!» — попыталась перекричать музыку та. «Там, в общем, к тебе кто-то пришел. Спустись, пожалуйста!» «Ладно», — удивленно отозвалась я. «Сейчас я почти оделась». Бри кивнула и вышла за дверь. Закончив, я в припрыжку спустилась с лестницы. На пороге стоял мужчина в смокинге и солнцезащитных очках. «Мисс Колман?» «Да, а вы кто?» «Вы должны пройти со мной». Мужчина распахнул входную дверь и указал на автомобиль представительского класса, припаркованный перед коттеджем. «Простите?» «Так нужно. Сюрприз», — серьезно сообщил он. Из его уст слово «сюрприз» прозвучало так же позитивно, как смерть. «Офелия, все в порядке?» — обеспокоенная Брианна подошла сзади и недоверчиво осмотрела гостя. «Да, да, мне нужно отъехать». Я обняла Бри и прошептала на ухо. «Запомни его номер. Если через полчаса я не отвечу на твое сообщение, отправь федералам». Брианна хохотнула, но голос ее дрогнул. «Держи телефон при себе». Я надела пальто и вышла следом за незнакомцем. Что-то подсказывало, что это затея бабушки Фелисии, матери отца. Или мама придумала новый квест, чтобы растормошить меня. Не теряя бдительности, я села на заднее сиденье автомобиля и сразу проверила салон на предмет оружия, веревок или запаха хлороформа. Может, стоило сменить жанр и начать писать любовные романы, а не детективы? Так ведь и с ума сойти недолго. «Прошу вас не блокировать дверь». «Как скажете, мисс», — ответил с кивком мистер серьезный смокинг и отъехал от коммуны. В салоне пахло роскошью и ванильным ароматизатором. «А куда именно мы едем, простите?» «Это секрет, мисс Колман. Кстати, с днем рождения. Вижу, вы боитесь, понимаю». Речь у него была четкой, как у бывших военных. «Но я дал обещание доставить вас в целости и сохранности». «Да уж, спасибо». Мы ехали долго, больше часа. Через 30 минут пути мне пришло СМС. «Брианна, ты жива?» «Офелия». «Пока да». «Брианна». «Доехали?» «Офелия». «Еще нет. Напиши через час». Еще через несколько минут мы свернули с трассы, и перед нами открылась территория знаменитого парка аттракционов на берегу Атлантического океана. Песчаный пляж, переполненный даже в ноябрьский день, и солнце, словно плывущее по океанским волнам, а над ним небо цвета топаза. Завораживающе. Водитель провел меня к входу в парк. Мы прошли сквозь высокие металлические ворота, но стоило мне взглянуть на аттракционы и вывески, как я запнулась. «Что?» Каждая неоновая надпись, прежде сообщавшая название аттракциона, гласила «С днем рождения, Офелия!». В проходах между палатками и конструкциями стояли невысокие указатели с бегущей строкой-стрелкой, которые вели в одном направлении. Водитель предложил следовать за ним, и я пошла, рассматривая парк. Столько ярких красок в одном месте! У колеса обозрения, открытые кабинки которого медленно описывали круг, нужно было свернуть направо к американским горкам. В парке не было ни единой души. Все аттракционы, кроме упомянутого колеса, стояли неподвижно. Тишину нарушал лишь скрип кабинок и доносившаяся из центра парка песня Рианны «We found love». Для атмосферы типичного хоррора не хватало лишь глубокой ночи. По коже пробежали мурашки. Я шла, озираясь в ожидании, что какая-нибудь нечисть вот-вот выпрыгнет на меня из-за угла. Сопровождающий резко остановился и отошел в сторону, пропуская меня. У аппарата с кнопкой запуска американских горок стоял Реймонд. Ветер трепал его волосы, одна рука пряталась в кармане черных брюк, а вторая держала невероятный букет черных кал. Под распахнутой курткой, наполовину расстегнутая рубашка, цепкие когти орла выглядывают из-под ворота. И в это мгновение, как только я заметила его среди неоновых огней в небрежном, но сексуальном наряде, переминающегося с ноги на ногу, с самым изящным букетом, который мне когда-либо довелось видеть, с этим преданным ласковым взглядом, я затаила дыхание. «Да». Именно в это мгновение исчезли все предрассудки и сомнения. Я перестала корить себя за то, что испытываю влечение к Беннету. «С днем рождения, Офелия!» — сказал он, пожимая плечами, словно и не устроил целое шоу для меня одной. «Это так ты держишься от меня подальше?» «Бросаюсь на самый острый шип, понимаешь?» — усмехнулся Рэй. Я улыбнулась. Думаю, мое лицо и взгляд выражали благодарность лучше любых слов, которые я никак не могла подобрать. «Что здесь происходит?» — спросила я. «Парк полностью в твоем распоряжении». Рэй передал букет водителю и попросил пристроить куда-нибудь на время нашего празднования. «Начнем с американских горок?» «Но как ты...» «О, я просто снял парк до 2 часов ночи. Вирджиния Колман сообщила мне, что ты обожаешь аттракционы». «Черт возьми, ты купил даже мою мать!» — со смехом воскликнула я. «Она сделала это бесплатно, я всего лишь очаровал ее. Ну, ты знаешь, никто не устоит перед Реймондом Беннетом, кроме Офелии Коулман», — хохотнул он, протягивая ладонь. «Пойдем». Реймонд сел в ярко-красную кабинку, и я устроилась рядом, с волнительным трепетом оценивая высоту и крутость горок. «Грег, запускай!» Грег, оказывается, так звали моего водителя, включил аппарат сразу после того, как Реймонд проверил мое крепление к сиденью. После громкого сигнала машина двинулась по рельсам. Мы медленно взбирались на огромную высоту, колеса скрежетали, а я мертвой хваткой вцепилась в поручень. На самом пике горки машинки остановились, и у меня появилось несколько секунд, чтобы рассмотреть пейзаж с высоты птичьего полета. Глаза слезились от ветра, в животе защекотало от страха, и я не сразу осознала, что Реймонд сжал мою руку на поручне. Мы посмотрели друг на друга и в ту же секунду полетели вниз. «А-а-а!» — заверещала я, а Реймонд хохотал и свистел от восторга. Следом мы прокатились еще на одной горке, ее кабинки были выполнены в форме драконов, мертвых петель на маршруте не было, зато мы несколько раз делали оборот вокруг своей оси. Добравшись до гигантской башни, которая поднимала посетителей на 74 фута ввысь, я охнула. 74 фута — порядка 22,5 метров. Грег помог нам пристегнуться. Пока мы медленно приближались к небу, Реймонд все крепче сжимал мою руку. Я болтала ногами над пропастью, но вниз не смотрела. «Тебя когда-нибудь целовали на небесах?» — спросил он, пытаясь перекричать ветер. «Очень смешно!» Реймонд притянул меня к себе и жадно припал к губам, покусывая и проводя по ним языком. В этот же момент наша платформа резко остановилась на верхней точке аттракциона. У меня закружилась голова от удовольствия и страха. Парк под нами превратился в едва различимое пятно. Я сама потянулась к Беннету и со всей страстью поцеловала покрасневшие губы. Платформу аттракциона тряхнуло, мы дернулись и резко полетели вниз. Мы оглушительно орали всю дорогу до земли, и когда, наконец, упали, еще долго пытались прийти в себя, хохоча и тяжело дыша. Грег поднял крепление и выпустил нас. Ступая по земле на ватных ногах, я придерживалась за Реймонда. К вечеру мы успели прокатиться на каждом аттракционе. Затем Реймонд подошел к аппарату для приготовления сладкой ваты и научил меня им пользоваться. Мы сделали себе по сахарному облаку, а потом я заметила фотобудку. «Пойдем?» — состроив глазки, спросила я. «Я не очень люблю фотографироваться». «Ну, пожалуйста, сегодня ведь мой день рождения!» Я надула нижнюю губу и часто заморгала. «Ладно, только перестань, а то я еще поверю, что ты умеешь быть милой. Только когда мне что-то нужно», — уточнила я и усмехнулась. Аппарат распечатал нам 2 полоски по 4 фотографии. На первой мы едим сладкую вату, на второй я подставила Рэю розовые сахарные усы, на третьей он нежно коснулся моего носа своим, на четвертой Беннет украл у меня очередной поцелуй. Я вручила Рэю его экземпляр, а свой спрятала в сумочку. «Мы ведь еще не были на колесе обозрения!» — воскликнула я, засмотревшись на разноцветные огни аттракциона. Грег остановил колесо, чтобы мы заняли свои места, а затем запустил его, и кабинки направились к сгущающимся сумеркам. Справа от нас открывался вид на бесконечный океан, над которым кружили чайки. Слева поблескивали вечерние огни и фонари Принстона. Дух захватывало. «Нравится?» — — тихо спросил Реймонд, уловив мое восхищение. «Еще как», — призналась я. «Для меня впервые арендовали парк аттракционов, так что...» «Спасибо тебе». «Ты очень красивая, Офелия, особенно когда светишься радостью». Реймонд убрал выбившиеся пряди за ухо и, не прекращая зрительный контакт, опустил пальцы ниже, к шее, ключицам, краю белого джемпера. Стало так жарко, что захотелось избавиться от пальто. Сердце застучало где-то в горле, когда Реймонд осторожно опустил ворот джемпера и провел рукой возле бюстгальтера. «Сними его!» — Рей кивнул на пальто, и я сбросила его на сиденье. «И сядь!» Я снова послушалась. Он опустился на колени и сжал пальцами внутреннюю часть бедра. Его пальцы обожгли меня через ткань джинсов. Я громко вздохнула и откинулась на стеклянную стену кабинки. «Реймонд!» «Расслабься, Офелия!» Я кивнула и закрыла глаза, вцепившись в сиденье. Реймонд раздвинул мои ноги и расположился между ними, стоя на коленях. Так наши лица оказались на одном уровне. Одну руку он запустил под джемпер и нашел грудь, а второй расстегнул джинсы и скользнул под резинку трусиков. «Боже!» — выдохнула я и качнула бедрами навстречу его руке. Реймонд ввел пальцы и стал ласкать меня ими по кругу, потянулся за поцелуем, и я с радостью ответила ему так страстно и сильно, как могла, чтобы унять нарастающее возбуждение. С каждым движением его рук внизу живота ощущалось нестерпимое напряжение. Второй рукой он освободил мою грудь от лифчика и смял ее в руке, пощипывая соски. Я готова была распасться на миллионы частиц, и, судя по туманному темному взгляду Беннета, он тоже еле держался. Я тяжело дышала ему в плечо, а когда дошла до предела, то впилась зубами в его куртку. Реймонд издал стон, но я уже перестала контролировать себя. Дамба прорвалась, меня унесло потоком удовольствия. «Рэй!» — хрипло шепнула я ему в ухо. Поцеловав меня в лоб, он отстранился, заботливо поправил штаны и убрал волосы за уши. Я пыталась сфокусировать зрение, но перед глазами смешались неоновые огни парка. Колесо совершило круг. «Порядок?» — спросил он, криво улыбаясь. «Полный. Но я не могу встать». «Иди сюда». Реймонд поднял меня на руки и вынес из кабины. «Мисс Коулман, вам нужна помощь?» — подспел с вопросом Грег. «Нет-нет, спасибо. Наверное, упало давление на высоте. Мне нужно воды». Реймонд усадил меня на лавочку и протянул бутылку колы из автомата. Я осушила ее до дна и следом закурила. «Здесь курить запрещено, Офелия», — недовольно заявил Беннет. «И кто же меня здесь застукает, а? Сдашь меня?» — хихикнула я. Реймонд покачал головой, затем достал телефон из кармана, с недовольным лицом прочел уведомление, цокнул и обратился к Грегу. «Отвезем Офелию домой». «Прости, вороненок, у меня наметилась важная встреча». Мы сели в автомобиль, и я спросила. «Что за ночная встреча? Вроде той, после которой я нашла тебя под колесами машины? А что, беспокоишься обо мне?» Я закатила глаза и скрестила руки на груди. Реймонд не предпринимал попыток взять мою ладонь или обнять. Как будто снова начал постепенно отстраняться. «Дай угадаю, никто не должен знать о том, где и с кем я провела этот день?» Реймонд посмотрел на меня с сожалением. «Это для твоего же блага, пойми». «Ради чего, Реймонд? Почему я должна с этим мириться и что-то понимать? Может, на самом деле ты с кем-то встречаешься, а я здесь в роли любовницы?» Он насупился и отвернулся к окну. «Потрясающе!» У Реймонда зазвонил мобильный, и я заметила на экране имя Тайгер. Он сбросил. «Когда ситуация разрешится, я тебе все объясню». «Объясни сейчас!» «Любопытство погубит тебя, Офелия. Вот почему я и словом не обмолвлюсь».